Да, Алексей хорошо знал свою жену, отрицать это глупо. Настина знаменитая лень порой доходила до парадоксальных проявлений. А уж полениться разогреть еду — дело самое обычное для нее. Если блюдо в принципе можно было съесть холодным, она так и поступала. Если же в холодном виде его употреблять нельзя, она в отсутствии строгого Лешиного надзора предпочитала отрезать кусок хлеба и сживать его с сыром или колбасой, запивая крепким кофе. Борьба голода с ленью длилась примерно минуту, после чего Настя приняла компромиссное решение быстро запихнуть в себя традиционный бутерброд и терпеливо ждать возвращения мужа, чтобы поужинать вместе с ним. Отрезав хлеб и кусок салями, она уселась поудобнее, вытянула ноги, положив их на второй стул, и открыла купленный на вокзале бестселлер под названием «Клинок». Книга была написана прекрасным языком, интрига разворачивалась стремительно, и первые же несколько страниц полностью захватили внимание. Через некоторое время Настя с удивлением заметила, что подушечка пальца, которым она прижимала страницы, почернела. Краска, что ли, пачкается? Она приложила к тексту другой палец и слегка потерла. На белом листе появились грязные разводы. Настя поднесла книгу к самому лицу. Так и есть. Характерный запах, который бывает у книг, только-только вышедших из типографии. Она открыла книгу с конца и посмотрела выходные данные. Сдано в набор 26 января 1995 года, подписано в печать 3 марта 1995 года. Больше года прошло, а краска пачкается. И запах. Так не бывает. Наверное, это допечатка, дополнительный тираж. Но почему указаны старые выходные данные? Выходит, это остатки прошлогоднего тиража. Она полезла в сумку и достала вторую книгу, ту, которую ей дал Соловьев из собственных запасов. Книги были абсолютно одинаковыми, и выходные данные совпадали, но эта книга свежей краской не пахла, и разводы на странице не оставались. Как же так могло получиться, если обе книги отпечатаны в одно и то же время, год назад? Тут же мысль ее заработала в математическом направлении. Продавец книжного лотка сказал, что ходовые книги продаются по 10 штук в день. Хорошо, пусть 5. Сколько в Москве лотков? Около 300. Возьмем 200. По 5 книг с 200 лотков — 1000 в день. Какой тираж указан в выходных данных? 70 тысяч экземпляров. Это на 70 дней торговли, и только в Москве. Но ведь в других городах Шерхан тоже продает свои книги. Вот на предпоследней странице целый список официальных дилеров этого издательства. 12 фирм в 12 областях России. Предположим, половина тиража осталась в Москве, другая половина ушла в другие города. Значит, 35 тысяч. 35 дней торговли. Может быть, по 5 книг в день продают только в первую неделю, а потом продажа идет медленнее? Но продавец на вокзале сказал, что тайна времени в продаже уже около месяца, а только сегодня он продал 7 книжек. Нет, никак не получается. Не может «Клинок» из популярнейшей серии год лежать на прилавках при тираже 70 тысяч экземпляров. Он должен был исчезнуть из продажи еще в мае-июне прошлого года. Ну хорошо, пусть в августе, но сейчас-то уже апрель. Откуда же взялась эта книга на лотке у Ленинградского вокзала? В замке клацнул ключ, вернулся Алексей. — Как твоя лекция? — спросила Настя, ласково потерши щекой его плечо. — Нормально. Ты почему не ела, нахалка? — Тебя ждала. Ты же знаешь, я не могу есть одна. Мне скучно. Сейчас вместе поедим. — Ну да, — хмыкнул Чистяков. — Сейчас добрый Леша все разогреет и подаст, и поедим. — Ладно, сиди уж. Все равно тебя не переделать. — Что читаешь? — Восточный бестселлер из японско-американской жизни. — А вторая книжка? — Она точно такая же, две одинаковые. — Купила для кого-то? — Нет, Леша, отвлекись на минутку, пожалуйста. Алексей уже поставил жаркое разогреваться и ловко резал помидоры на разделочной доске, повернувшись к Насте спиной. — Говори, я слушаю, — сказал он, не оборачиваясь. «Мне надо, чтобы ты посмотрел». «Тогда подожди». Он быстро закончил делать салат, вытер руки полотенцем и подошел к ней. «Посмотри, пожалуйста, на эти две книги», — попросила Настя, — «и скажи, что ты о них думаешь». «Кроме того, что они совершенно одинаковые?» «Да».